Часть 31. Юлианна. Я злилась почти весь полет. Сначала на Андрея, потом на себя, а потом... Я вспомнила, что сейчас увижу свою любимую дочурку и папу. Мы не виделись 1,5 недели. Это ужас, как долго. Кажется, мы никогда не расставались на такое продолжительное время. Мои мысли поменяли направление. Образ Андрея потускнел, грусть от расставания постепенно отпустила. Ее вытеснило радостное предвкушение встречи. «Мама!» Даша бежит ко мне, раскинув руки. Я подхватываю ее, прижимаю к себе, обнимаю и 1000 раз целую. «Ну все, пищит дочка, «хватит меня мять!» Оказавшись на свободе, она сразу же поправляет платье и прическу. «Загорела», — произносит отец, обнимая меня. «Ты стала красивая», — выдает Даша. «Только у тебя волосы лохматые, надо причесаться». Узнаю свою дочь. «Я ужасно по вам соскучилась», — говорю я. «Мы тоже», — хором отвечает моя любимая семья. «Так приятно держать в своей руке маленькую Дашину ладошку. И так хорошо, когда папа рядом». «А ты привезла мне большую ракушку?» — спрашивает Даша уже дома. И посреди моего радужного настроения появляется темная тучка. Зря я разрешила Андрею купить моей дочке подарок. Эта ракушка теперь все время будет напоминать мне о нем. Увидев это огромное чудо природы, Даша картинно восклицает: «О боже, какая прелесть!» Иногда она разговаривает, как принцессы в мультиках. И это так забавно. Даша носится с ракушкой, папа забивает мой холодильник собственноручно выращенными огурцами, свежими и малосольными, а я вручаю ему портвейн и шарфик. «Это тоже мне?» Он с удивлением разглядывает узор из парусов и якорей. «Это Любаше, то есть Любови Михайловне. Спасибо, ей будет приятно». Папа смущается. По-настоящему. Смотрит в сторону и быстро переводит разговор. «Когда ко мне приедете?» «Не знаю, может, в следующие выходные». «А чего не в эти?» «Ну, может, и в эти, я еще не поняла». «Не вошла в ритм», — кивает он. «Ну, я поехал». «Не останешься?» — удивляюсь я. Обычно папа, приезжая, остается у нас с ночевкой. Накапливаются дела, которые нужно сделать в городе. «Его там Любаша ждет», — объясняет Даша, заглянув в мою комнату. «У кого-то язык без костей», — бурчит папа. Выйдя в прихожую, мы застаем такую картину. Даша высунула язык перед зеркалом и внимательно его разглядывает. Вертит им туда-сюда. Удивленно смотрит на нас и выдает: «А у вас что, язык с костями?» Папа смотрит на меня, и мы хохочем. Мы с дочкой остаемся вдвоем. Я брожу по квартире, как неприкаянная. Все какое-то странное, как будто немного чужое. Сама квартира как будто стала меньше, как будто я повзрослела или сильно изменилась. Меня всего 10 дней не было, а кажется, что год. Я долго-долго укладываю Дашу. Вместо сказки рассказываю ей, какие на юге высокие горы и синее море. «А в горах есть замки?» — интересуется дочка. «Может, и есть, но я не видела». «В замках живут принцы», — гнет свою линию Даша. «Они скачут по горам на своих белых конях. Ты их видела?» «Был там один. Невольно вырывается у меня». «Принц?» «Не совсем». «Конь?» «Точно, конь», — смеюсь я. «Мы с ним постоянно ржали. И не только». «Мам, ты какую-то ерунду говоришь». «Да, что-то я заболталась». «А я бы хотела встретить принца», — мечтательно вздыхает Даша. «А я нет». «Почему?» «Потому что я совсем не принцесса». «Это точно», — сознанием дела кивает моя мудрая дочь. Посреди ночи я просыпаюсь от целой очереди телефонных сигналов. Забыла выключить звук, и теперь кто-то атакует меня сообщениями. И я догадываюсь, кто. Сердце бешено колотится, а ведь я хотела заблокировать его номер. Может, так и сделать? Прямо сейчас. Какая разница, что он там пишет? Но любопытство пересиливает. Я открываю и начинаю читать. «Юлька, ты самая вредная и упрямая девчонка во вселенной». «Ах, вот как!» «Я подыхаю от тоски по тебе. Каждая минута тянется, как долбаная вечность». «Да ладно, похоже на пьяное признание». «Я найду тебя, и мы будем вместе». А это уже звучит как угроза. «Но сначала я тебя отшлепаю». «Ой, а это даже мило. И ты никуда от меня не денешься, лягушка копченая». «Денусь, уже делась». а твоему хорьку я ноги повыдергиваю и уши на жопе бантиком завяжу. Что? Да он точно напился. Какой еще хорек? Совсем рехнулся. Типично мужской способ переживать ситуацию — пойти и нарезаться до синих соплей, а потом нести совершенно дикий бред. О, дальше все вскрывается. Я не ошиблась. Я пью твой любимый портвейн с настоящим пиратом. С пиратом? Да у этого алканавта уже белая горячка. Пора санитаров вызывать. Судя по времени отправки сообщений, после этого был перерыв часа на два, а потом началось. Пока я читала остальные сообщения, мои щеки полыхали жарким костром. Андрей, не стесняясь, делился мечтами о том, что он сделает, когда наконец до меня доберется. Описывал, как будет медленно и нежно меня раздевать. Рассказывал, чем он меня намажет и как оближет. А в конце угрожал своим железным ледоколом. Ну и как после такого спать?